Кнели творожно-телячьи. 300 граммов мякоти телятины, 150 граммов творога, 1 столовая ложка сливочного масла, 2 столовые ложки сметаны, 1 столовая ложка пшеничной муки, половина стакана густых сливок, душистый и кайенский перец по вкусу. Дважды пропустить телятину через мясорубку, добавить к мясному фаршу творог, поперчить и хорошо вымешать и сформовать биточки. Уложить биточки на смазанный маслом противень. Залить сметаной и запечь. Половину сливок охладить, смешать с мукой, поперчить, соединить с остальными сливками и прогреть. При подаче на стол полить котлеты любым соусом. Посыпать зеленью.